«Об одной я догадываюсь», — он усмехнулся. «Что ж, поделись». «Одно из действующих лиц в происходящих событиях — Мотидзуки, и ты его покрываешь». «Вот еще», — буркнул Асай. «Я, конечно, якудза, но Мотидзуки мне ни кум и ни брат. В конце концов, у нас акционерная компания. Какой резон мне прикрывать своих подчиненных до такой степени?» «Есть резон», — ответил я. «Более того, существуют и другие причины интереса главы клана к взрыву 71-го года. Ты говорил, что похоронил жену. Ты не сказал, как ее зовут, но, видимо, ее имя Кояко». Асай шумно вздохнул. На то, чтобы согласиться, ему требовалось время. Так я понял из его вздоха. «Продолжай, пожалуйста», — попросил он. Короче, она тоже имела отношение к тому взрыву. Постовой, погибший на месте взрыва автомобиля, в 71-м году был женат. Жену его звали Кояко. Впоследствии она вышла за тебя замуж. Поэтому Мотидзуки приходится тебе шурином. В ответ Асай предложил. «Еще по одной?» «Давай», — ответил я. Он налил мне виски в стакан и тихо спросил. «Как ты узнал?» «Похоже, шумиха по поводу превращения нашего общества в информационное не такое уж вранье. Газетные статьи можно разыскать различными способами, очень удобно. Я приступил к поискам, узнав от одного знакомого, работающего в еженедельнике, кто входит в верхушку клана Игути. Да, я дилетант. Но мне хотелось сделать что-нибудь самому. Не могу же я вечно приставать к тебе с расспросами. Правда, начал я, по-моему, слишком поздно. Имя молодого главы клана показалось мне знакомым, и я отправился в парламентскую библиотеку. Газеты уделяли взрыву 71-го года много внимания, и я без труда нашел фамилию Хидео Тисима. Затем я просмотрел всю прессу за тот период, вплоть до дня похорон погибшего постового. Помню, его звали Акира Йосидзаки, жертва моего небрежного обращения с автомобилем. А потом я нашел одно странное имя. У постового Йосидзаки было немного родственников, поэтому СМИ писали и об окружении его жены. В одной газете взяли интервью у ее младшего брата, которому тогда было всего 8. «Жалко», — по-детски сказал он. Звали его Мики Мотидзуки. Так что погибшему Тацу угрожал все-таки Мотидзуки. Тацу, перепутав иероглифы, принял имя за фамилию. В другой газете сообщалось об отце жены. Сентаро Мотидзуки, директор компании по производству саке в Хиросиме. Я разыскал телефон в справочнике и позвонил в Хиросиму. Оказалось, что отец до сих пор находится в добром здравии и по-прежнему возглавляет компанию. Мне было неловко, но я все-таки представился старым приятелем постового Йосидзаки. Отец твоей жены оказался хорошим человеком. Очень доброжелательно поговорил со мной, незнакомцем, позвонившим по телефону. Сказал, что его дочку Яко через несколько лет после взрыва еще раз вышла замуж. За младшего товарища ее мужа по школьной боксерской секции. Полицейского по имени Сиро Асай. Также он рассказал, что Асай стал полицейским, чтобы отомстить за постового Йосидзаки. Асай пристально смотрел на меня. Он молчал, и по его лицу ничего невозможно было прочитать. Наконец он заговорил. «В таком случае я стал для тебя занозой в заднице». «Нет. Даже не знаю, почему. Если бы ты до сих пор жаждал мести, у тебя была куча возможностей отомстить мне. Ты мог сделать со мной все, что угодно. А сегодня ты даже позаботился обо мне». На его лице появилось подобие грустной улыбки.